Глава 18. Империя Оствар, Грас-Анха, 24 сентября, 1405 год. Столица гуляла и веселилась. Император Марк IV женился, и по этому случаю состоялись торжества, которые начинались с самого раннего утра. На рассвете, лишь только первый солнечный лучик упал на город, в древнее семейное святилище рода Анха на территории старого дворца с разных сторон вошли два человека. Молодой статный брюнет с властным взглядом в белом парадном мундире гвардейского генерала, сам император, который поднялся по ступеням южного входа. А с северного в этот момент одновременно с ним в храм направилась дочь великого герцога Ферро Канима, невысокого роста шатенка в пышном светло-синем платье с полупрозрачной вуалью на голове. Затем минут 15 ничего не происходило. И о том, каким образом проводился венчальный обряд в святилище Анха, я мог только догадываться. Однако думаю, что все просто. Ритуальная чаша, алтарь, вино и кровь двух людей. Ну и, конечно же, невидимые и бестелесные духи рода Анха, которые, проверяя кровь Ингрид Канем, определяют, достойна ли она стать новой императрицей. Заполнивший просторную площадь вокруг храма гости, старое остварское дворянство, боевые и придворные генералы, олигархи и магнаты, немногочисленные иностранцы и владетели полунезависимых национальных княжеств в это время хранили торжественное молчание. Все они, в общей численности от 3,5 до 4 тысяч человек, ждали того момента, когда из святилища выйдет новая императорская чета. Напряжение нарастало, кто-то начал кашлять. Другие тихо переговариваться или переступать с ноги на ногу, а дамы теребить свои драгоценности и рассматривать наряды соседок. Но вот открылись широкие резные двери восточного, так называемого «счастливого выхода». И на темно-зеленой мраморной ступени вышли молодожены. Раз они покинули святилище с этой стороны, значит, все в порядке, и обряд прошел как положено. «Слава!» — слева от лестницы громко выкрикнул кто-то из гвардейцев черной свиты. Кажется, лейтенант Юнгис. «Долгие лета!» — подхватил второй справа лейтенант Брик Камай-Веш. Это был сигнал гостям к тому, что можно радоваться. В воздух взмыли стаи белых голубей и множество цветов. Аристократы, купцы и чиновники разразились громом аплодисментов и приветственными криками. А с башен старого дворца, с посвистом, в небо взвились сотни световых магических шаров самых разных расцветок. Так начиналось это мероприятие. А дальше все пошло по накатанной за 13 столетий колее. Близкие родственники и наиболее влиятельные в империи люди собираются вокруг молодой пары, формируют свадебный кортеж и в открытых колясках начинают кружить по центру Грас-Анха от храма к храму. Остальные, менее богатые и знатные, следуют за ними или до полудня разъезжают по своим домам и временным пристанищам. Что же касается меня, то, посмотрев на молодоженов, один из которых император явно не был рад тому, что его окольцевали, я за ними не последовал. Мне не хотелось тратить 5 часов на посещение многочисленных храмовых комплексов. Тем более, что на сегодня у меня еще были дела, которые бы я хотел сделать до начала третьей части свадебного мероприятия. И раскланившись с Гаем Куахакавейр, в свете которого вместе со своим старшим братом оставалась моя жена, мы с ним расстались. Вместе с приближенными молодой герцог последовал за свадебным кортежем. Все же родная сестра замуж выходит. А я вместе с Дега Дайерином, под присмотром тайного стражника Генека, который был неподалеку и незримо следовал за мной во время всех моих передвижений по столице, направился в герцогский город. Там, в госпитале, находился один из моих немногочисленных друзей, шевалье Нунц Эхард, ночью приславший мне записку, которой он просил о срочной встрече. И зная Нунца, можно было быть уверенным в том, что по пустякам он меня беспокоить не стал бы, а значит, надо ехать. Коляска несла меня по чистым и ухоженным улицам Белого города, которые полнились празднично одетым народом, патрулями солдат, стражников и гвардейцев. А помимо них в толпе шныряли тайные агенты Имперского союза и семейства Канимов. Люди улыбались и готовились к вечернему пиру. На площади выносились столы и лавки, а рядом с ними ставились продовольственные и питейные палатки. Дома были украшены множеством цветных лент, а над головой была обеспеченная магами-погодниками из школы Мир безоблачная синева небес. Все как и полагается, и будто нет войны, которая бушует на востоке Эранги и юго-востоке Мистира. Но здесь и сейчас все должно обстоять именно так. Люди хотели праздника и отдыха, тем более что повод был достойный, и до завтрашнего дня все беды и проблемы для них оставались позади. Однако это простолюдины, в хорошем смысле этого слова, которые думают только за себя и своих близких, без особой оглядки на мировые события и положение государства в целом. Сегодня жив и здоров, дети сыты, жена или муж рядом, имеется работа, крыша над головой, пара серебряных ниров в тайничке под полом или в матрасе, и этого достаточно. А потому они могут позволить себе некоторое послабление. Впрочем, точно так же, как и подавляющее большинство дворян и богачей, которые прибыли в столицу на свадьбу императора. Этим просто на все наплевать. Земли подобных людей, как правило, в глубине империи или вблизи столицы. За ними присматривают специально обученные люди и хорошо подготовленные наемники, а их деньги, если они есть, находятся в солидных банках, которые переживут любой кризис и даже полную оккупацию империи. И жизнь таких людей идет по протаренному предками пути. Так что они, как и горожане Грас-Анха, тоже могут отдохнуть, попеть песни, потанцевать, хорошенько выпить и закусить, помахать флагами и знаменами, а после полюбоваться на ночные фейерверки. Другое дело сам Марк IV, который уже успел повоевать и осознал, что война – это не героические подвиги и батальные картинки, а пот, кровь, слезы, дым пожарищ, растерзанные люди, трупные черви и запах гниющего мяса. А тут свадьба, да еще и не по любви. Какая уж тут радость, наверное, никакой. Сплошная морока. А помимо молодого государя в делах и заботах, его тесть Ферро Каним и иные великие герцоги, и это понятно. Империя хоть и держится, но шатается и трещит по всем швам. Наши войска умываются кровью и все дальше отходят от границ. Многие дворяне готовы перейти на сторону противника и не скрывают этого. Торговцы и промышленники требуют мира любой ценой, но не за свой счет. Магические школы потеряли в боях и сражениях большое количество чародеев. Большинство жрецов живет в своем иллюзорном мире. Им ни до чего нет дела. Вдоль имперских берегов вьются ватаги пиратов, а вражеская агентура наносит один удар за другим. И за примером далеко ходить не надо. 3 дня назад агенты клана Умес подожгли расположенные на окраине столицы огромные склады с обмундированием для имперских полков, которые переформировались вблизи Грас-Анха. Правда, благодаря отличной работе людей барона Аната Каира, диверсантов удалось вычислить и практически сразу же силами гвардии уничтожить. Но 30 тысяч комплектов обмундирования, несколько тысяч комплектов вооружения и немалые запасы продовольствия были уничтожены и оказались погребены под золой и угольями, а черная свита понесла потери. Кстати сказать, во время операции по ликвидации республиканских диверсантов был тяжело ранен шевалье Нунц Эхард, к которому я направлялся. Вот такие дела. Кому радость, а кому-то и заботы. Но это все про других людей. А если коснуться лично меня, то все было как-то неоднозначно. С одной стороны, вроде бы вокруг меня относительно тихо и спокойно. Дела идут, и личная жизнь в норме. В шею никто не толкает. В казне имеется золотой запас, и будущее сулит неплохие перспективы. Однако и трудностей ожидается немало. Впереди поход в северные пустоши, от которого я решил не отказываться. За ним придет суровая зима, которая наверняка принесет военные действия против нанхасов, а дальше больше – весна и ваирцы. Лето, налаживание тесных контактов с соседями в горах Астамалаш и обустройство своего графства. Но это все потом. А пока решение тактических задач, которые я сам перед собой и поставил. И 5 из них за минувшие 3 недели я решил. Во-первых, отправил брата Айнура учиться. И судя по тому, что из ворот военного лицея он пока не выходил, учебный процесс пошел, и брат пока держится. Во-вторых, еще на 50 бойцов была увеличена дружина, а это снова расходы, которые при всем моем желании отменить невозможно. В-третьих, вблизи замка, в лесных чащобах, поставлена крохотная деревушка всего из 4 домов, где поселились выжившие члены рода Гунхат. В-четвертых, полученные деньги барона Ариан, дядя и его сын не обманули, и в изнарском филиале банка великого герцога Канема меня в самом деле ждали 27 500 иллиров. Что характерно, переведенные на мое имя из солидного столичного банка, который принадлежит ТПП. В-пятых, начинается оснащение моих воинов под единый стандарт. В Изнаре и Тигале размещены заказы на новые кольчуги, шлемы, щиты и кавалерийские арбалеты. И уже через пару недель, как раз к началу похода к горе Юха, будут получены первые 50 комплектов вооружения. И хотя это новые траты, один весьма качественный комплект стоит порядка 28 иллиров. И я считаю, что дружина графа Ройха должна выглядеть как регулярное воинское формирование, а не банда хорошо вооруженных разбойников. Мы не ваирцы и не северяне, а имперцы. И этим сказано все. Однако, как ни посмотри, это мелочи, основные дела и испытания дальше. Потому что с течением времени все сделанное понемногу обесценивается и кажется простым. А дела будущие заставляют не расслабляться, постоянно думать и строить планы. Вот и сегодня, несмотря на праздник, я в делах. И если бы не Эхард, то я бы отправился к одному весьма интересному человеку, выход на которого получил от баронессы Кристины Ивер. Но сначала посещение друга, а только после этого гости, благо необходимый мне гражданин живет неподалеку от госпиталя, и на коляске я доберусь к нему всего за 10 минут. И откладывать встречу с этим человеком нельзя, ибо уже завтра я должен вернуться в Изнар и осмотреть полученный от бургомистра Кофта особняк. Ну а затем, вместе с близкими людьми, я отправлюсь на железоделательные рудники, которые ранее принадлежали герцогу Андалу Григу, а теперь числятся за одним весьма авторитетным олигархом из торгово-промышленной палаты. И этот имперский промышленник не желает возвращать мне моих крестьян, мне, графу Ройха. Отказал какой-то там простолюдин с большими денежными суммами и крутой крышей в столице. А ведь я написал ему вежливое письмо. И если бы он хотел все решить миром, то за людей я расплатился бы деньгами, на которые можно было купить рабов. Но мне отказали, причем достаточно лаконично и как-то дежурно. Мол, ваше предложение меня не интересует, и не беспокойте такую важную персону, как я, подобными мелочами. О жизни 3000 людей – это не мелочь. И просьба графа Ройха тоже не пустяк. А отказ сотрудничать и решать вопрос с крестьянами – это своего рода пощечина и оскорбление. И хотя по-своему Кейтс Тангем, так зовут олигарха, прав, рудники, взятые им в аренду у прежнего герцога вместе с людьми сроком на 15 лет, и вернет он их Гаю Коха Кавейр лишь по истечению указанного в договоре срока, я затаил на него зло и решу этот вопрос по-своему. Не хочет по-хорошему? Да не проблема. Будет по-плохому. Убивать его не стану. Он не дворянин, на дуэль не выйдет. Его смерть – это ненужные мне проблемы с ТПП. А вот рудник разгромить, людей увести и списать все произошедшее на налет дикарей севера – вот это по-нашему, по-графски. А то, вишь, морда олигархическая. Он думает, что дружба с важными столичными чиновниками прикроет его бизнес на окраине империи. Нет, Тангим ошибается. У нас, на северном пограничье, за кем сила, тот и прав. Это я усвоил твердо. А друзья Тангима в секретариате Верховного Имперского Совета скоро лишатся своих постов. Это я знаю точно, связи и у меня есть. Да еще и покруче, чем у олигарха. И на фоне такого события, которое сулит промышленнику серьезные финансовые потери и много суеты, разграбленные рудники на севере – сущая мелочь. Впрочем, эти мысли пока в сторону. Более подробно планы по вызволению и переселению крепостных крестьян Ройха, которые получат новые документы и свободу, займут меня только после свадьбы императора. А пока я отметился на празднике, и мне пора навестить моего друга, которого я знаю уже 5-й год, с того самого момента, когда стал кадетом Крестича. По мосту две сестры, коляска проехала через реку Ушмай, свернула налево и через сотню метров остановилась на тихой уютной улочке, где в старом пятиэтажном здании, который был окружен хорошим старым садом, вот уже 460 лет находится центральный столичный военный госпиталь. Если представить себе, сколько людей поставили на ноги работающие здесь медики, маги и жрецы, то это сотни тысяч воинов, не только офицеры, но и простые имперские солдаты. Я покинул коляску, оставил Дега на месте, а сам прошел внутрь. В вестибюле, где в связи с военным временем находился десяток имперских солдат из линейного полка и маг, я представился. Краткая проверка документов, команда дежурного офицера и меня проводили на второй этаж в отдельную палату, где находился Эхард. И оказавшись внутри, я его не узнал. Ибо мудрено было узнать в лежавшем на койке человеке, который с головы до ног, словно мумия, был закутан бинтами своего друга. И хорошо еще, что рот и ладони Нунца оставались на свободе, а значит, он мог разговаривать и писать, а это уже немало. Помимо раненого в помещении находилась молоденькая девчушка в темно-коричневом балахоне, видимо, послушница Бойры-целительницы, которая подошла ко мне, в полголоса предупредила, что у меня есть всего 10 минут, и вышла. А я, проводив девушку взглядом, присел на стул рядом с кроватью и спросил Нунца: «Как ты, дружище?» «Нормально», — просипел Эхард, помедлил и добавил: «Жрицы говорят, что жить буду и даже смогу снова видеть. Может быть, не так хорошо, как прежде, но зрение восстановится». «А что с тобой?» «Зажигательная энергокапсула, взрыв, вспышка, роговицу выжгла и тело сильно обгорело. Если бы не маг рядом со мной, то все урна с прахом. Вот и весь шевалье, Эхард. Как же так? А почему не уберегся? Все расскажу. Но сначала дело, ради которого я попросил тебя приехать. А это не подождет, ты еще слаб. Нет, дело касается тебя. Дай напиться, рядом должна быть кружка. Горло промочу и поговорим. В самом деле, на тумбочке рядом с кроватью стояла легковесная большая глиняная кружка с каким-то светло-зеленым травяным настоем. И взяв ее, я приложил край емкости к опухшим розовым губам Эхарта и наклонил ее. Голова дернулась, часть жидкости влилась в рот, но кое-что расплескалось и растеклось по бинтам. Шевалье напился, кружка вернулась на свое место, и Нунц заговорил. «Ты знаешь, что диверсанты из Коцки склады с армейским имуществом подожгли?» «Да. И про то, что шпионов вычислили, а второй взвод черной свиты их окружил и пытался захватить штаб-квартиру этих подонков, где ты был ранен, я тоже в курсе». «Хорошо. Лишнего объяснять не надо. Да и не важно это все». «А о чем тогда ты хотел поговорить?» Эхард примолк, простонал, пошевелился на своем ложе и продолжил. «Диверсантов взяли тихо, быстро сработали и не дали им разбежаться. Но мы не знали, что в доме есть тайник, где еще два бойца прячутся. И когда мы ворвались в дом, то на столе одного из шпионов я увидел стопку бумаг. Видимо, это были расшифровки тайных посланий, потому что рядом валялись клочки материи с непонятными закорючками. И я бы прошел мимо, но сверху лежала бумага, на которой я заметил твою фамилию и задержался». «Обана!» — мелькнула в голове мысль. «Вот так удача! Коцка — это умесы!» «И что в этой бумаге было?» — задал я Эхарту резонный вопрос. «Запоминай! Дословно, я все прочитал и ничего не упустил. Сообщение из двух частей — доклад и ответ». «Слушаю». Шевалье собрался, вобрал в грудь воздух и, чеканя каждое слово, заговорил. «Группа 6, третьему старшине клана Умис. Вся возможная информация по графу Урквард Ройха и его ближайшему окружению собрана и отправлена по четвертому маршруту. Для продолжения работы по объекту требуются дополнительные силы, минимум 5 человек. Агент Вор взят под наблюдение службой безопасности Ройха. Ждем ваших дальнейших указаний. Зоркий...» Пауза, и Нунц продолжает. «Внизу была приписка, наверное, приказ из Коцки. Агента Вор от работы по Ройха отстранить и перебросить в Грас-Анха. Дополнительных людей пока не будет, война. Оставшимся агентам группы 6 продолжать наблюдение за объектом и организацию разведывательной сети в Изнаре. Старейшина 3. Нунц снова замолчал, и я уточнил. «Это все?» «Да». «А больше ничего не успел прочитать?» «Нет. В соседнем помещении кусок стены отъехал в сторону, а из проема выскочили два юрких человечка с энергокапсулами в руках, такими же, какими армейские склады поджигались. Подрыв, огонь, и я здесь». «Понятно. Благодарю тебя, дружище. Я могу для тебя что-то сделать?» «Можешь, Урквард. Надо о моей семье позаботиться». «Давай подробней». «Ты ведь знаешь, что у меня семья большая и бедная, а замок рассыпается». «Да». «Наши владения на востоке, и вскоре там будут республиканцы. Все взрослые мужчины моего рода, кроме меня, погибли. И о матери с сестрами, с женами братьев и их детьми надо позаботиться. Я думал сам этим заняться, но не успел. Хотел Альеру попросить, однако он на фронте. Так что остаешься только ты, больше у меня друзей нет. сделаешь, о чем я прошу?» «Конечно. Где твой замок, я знаю. Пошлю людей, и они вывезут всех Эхарта в столицу». «Не надо в столицу. Лучше к себе, на север, в Изнар». «Ближе к зиме там, может быть, опасно?» «Ничего. До зимы я уже буду на ногах и сам разберусь, куда родню отправить. А пока наилучший вариант — это Изнар». «Хорошо. Но требуется письмо к тому, кто в семье за старшего». «Оно уже написано. В тумбочке посмотри». Письмо в открытом конверте действительно лежало там, где сказал Эхард. Я взял его, пожелал старому товарищу поскорее выздоравливать и ни о чем не беспокоиться, и покинул палату раненого гвардейца. А пока шел на выход, крутил в голове содержание шифровки клана Умес и решил, что следует отдать приказ Керну и его людям, чтобы они хватали маскирующегося под вора шпиона, пока он не сбежал, и тянули республиканцев в мой замок. Сейчас это самый разумный ход. А иначе он исчезнет, и ниточка к наблюдателям Умесов оборвется. Ну а если его схватить и опробовать на нем чародейские приемы допроса и хитрые эликсиры, которые можно купить в магических лавках, возможно, что-то из него выжмем, а нет, так не особо он нам и нужен. Ножом по горлу и в залив рыб кормить. Одним врагом меньше, и то хорошо. Снова я в коляске и еду по новому адресу. И пока мы с Дега да Ерином были в движении, я поставил перед ним новую задачу. Передать письмо Нунца Эхарта матери Шевалье и обеспечить эвакуацию его близких в город Изнар, а конкретнее в мой особняк. Медлить было нельзя. Через пару-тройку дней небольшое захудалое баронство Эхард вблизи огромных болот Шикису, что на востоке империи, станет зоной ведения боевых действий. Дега понял меня правильно и пообещал все уладить, так что уже через пару часов он возьмет с собой пятерку дружинников и отправится к телепорту. За разговором, совершенно незаметно для меня и Дега, мы въехали в квартал для бедных чиновников и остановились перед аккуратным небольшим домиком. Снова Дайрин остается на месте, а я, прислушавшись к себе и не почуяв беды, направился к двери и маленьким съемным молоточком постучал по бронзовой нашлепке, которая была на ней. Звуки ударов разнеслись по дворику, ушли в дом, и через несколько секунд дверь открылась. Передо мной оказался невысокий лысый мужчина лет 45 в чистом, но латаном сером сюртуке. Он подслеповато сощурился, посмотрел на меня, отметил мой дорогой черный камзол с орденом и медалью и рут, надвинутую на правый глаз широкополую шляпу, вроде той, которую носит черная свита императора, по привычке поклонился, расплылся в какой-то нелепо виноватый, несколько угодливой улыбки, и спросил: «Чем могу вам помочь, сударь?» «Вы господин Тим Тетау?» «Это я. А что-то случилось?» «Нет». Кивнув и успокаивающе улыбнувшись, я представился: «Меня зовут граф Урквард Ройха, и мне порекомендовали вас как большого специалиста по книгам». «А кто порекомендовал?» «Баронесса Кристина Ивер. А вы разве не знали этого?» «Знал». Снова виноватая улыбка. «Но я не ожидал, что мой скромный домик навестит высокородный аристократ. Мне казалось, что прибудет кто-то из ваших доверенных лиц, который объяснит, зачем вам понадобился обычный букинист. Однако я здесь. Решил лично с вами познакомиться. И дабы продолжить разговор, может быть, пригласить меня войти?» «Да-да, конечно». Тетау отступил от входа, развернулся, быстрыми мелкими шажками направился вглубь дома и выкрикнул: «Мари! Мари, у нас гость! Мне необходимо с ним поговорить! Уйми детей!» По узкому коридору я двинулся вслед за хозяином дома. Взгляд цеплялся за каждую увиденную мелочь. Все анализировал и делал выводы. Слева комната, Обстановка бедная. Потертые паласы и убогая мебель, но все чистенько. Здесь с криками вокруг диванчика бегают дети, то ли четверо, то пятеро. Возраст от 10 до 2 лет. Стены голые. Дальше. Комната справа. Широкая кровать и детская люлька, из которой симпатичная, но весьма бледная женщина по виду ровесница Тетау и, наверное, его жена, знакомая мадам Кристины, берет на руки годовалого малыша. С моей стороны легкий поклон и улыбка. Со стороны женщины ответная реакция, растерянность и еле заметный испуг. Коридор заканчивается. И мы проходим в крохотную комнатушку, кабинет хозяина, где есть два продавленных кресла и маленький столик. «Здесь мы можем поговорить, господин граф», – произнес Тетау, после чего дождался, пока я сяду, сел сам и поинтересовался. «Что же вас ко мне привело?» «Книги, господин Тетау», – ответил я. «Конечно же, книги. Но я их не продаю. Я всего лишь скромный оценщик, который имеет 6 детей и еле-еле сводит концы с концами». «Скромный – это да. Я оглядел бедную обстановку кабинета. Но вы много знаете. Имеете большие связи среди столичных букинистов и книголюбов. А также, что немаловажно, хорошую репутацию. И мне известно, что именно вы оценивали библиотеку рода Ройха, которую покойный, это слово я выделил особо, герцог Андал Грик, выставил на продажу. Для этого вместе с магами из школ Пламя и Алга 3 назад вы ездили в Изнар. Я прав? Да, это так. Вот и хорошо. Значит, я зашел по правильному адресу. И у меня к вам имеется предложение. Какое? Дело в том, что я имею список проданных книг и свитков, изъятых из моей библиотеки. Однако я не знаю, что и куда ушло. Разумеется, я хочу получить раритеты обратно, потому что их продажа была незаконной. И в настоящий момент мои люди готовят бумаги в секретариат Верховного Имперского Совета. А со временем, дабы решить этот вопрос без шума и скандалов, я навещу представителей магических школ Алга и Пламя, которые должны вернуть мне библиотеку рода Ройха. Но для того, чтобы договориться с ними полюбовно, мне необходимо знать, что и где находится. А иначе начнутся проволочки, разбирательства, уточнения, и часть книг, как это часто бывает, с любыми материальными ценностями, исчезнет в неизвестном направлении. То есть вам нужны списки книг, которые находятся в той или иной библиотеке? И для этого вы хотите меня нанять? Да. Я хочу предложить вам работу, но уточню. Мне требуются не просто списки, а очень точные списки. И ваша задача их составить. Через своих знакомых и друзей вы должны узнать, что и где находится, и предоставить эту информацию моим людям, которые будут навещать вас 1 в неделю. Если возникнут трудности, обращайтесь к ним, и по возможности они вам помогут. Вы сможете это сделать? Думаю, что да. Пару раз я уже выполнял подобные заказы, правда, не в таком объеме. И сколько вам понадобится для этого времени? Минимум 6 недель. Солидный срок. Что поделать? Тетау пожал плечами и развел руками. «В библиотеке вашего рода было около 1500 фолиантов и примерно такое же количество пергаментов и свитков. Если бы все они оставались в столице, то я бы не напрягался, и список составил бы всего за 2 дня. Однако мне достоверно известно, что книги разошлись по провинциальным библиотекам магических школ Алга и Пламя. И на то, чтобы узнать все точно, как вы того хотите, мне потребуется время. Ну ладно, 1,5 месяца – это не так уж и много. Итак, вы беретесь за выполнение озвученного мной дела?» «Берусь». «Какой вы хотите гонорар?» Тетау помедлил и выдохнул. 40 иллиров за полный список и 10 монет аванса. Сами понимаете, мне придется все это время как-то жить». «Всего-то?» – удивился я. «Мне казалось, что он постарается содрать с меня минимум пару сотен, а запросы книголюба весьма скромны». «Впрочем, если бы он думал о деньгах и умел их считать, то не жил бы в бедном районе. А значит, как мне кажется, я вышел на более-менее приличного человека, и потому обижать его не стоит». Отстегнув от своей портупеи тяжелый кошелек, я положил его на столик и сказал: «Договорились. Здесь 30 иллиров. По окончании работы получите еще 70. «Но я столько не просил», – промямлил Тетау. «Ничего. Я решил, что 40 золотых за вашу работу мало, а сотня в самый раз. Берите и не думайте о плохом. Вы честный человек, и у вас большая семья, которую вам необходимо кормить и содержать». «Благодарю вас, господин граф». Промолчав, я кивнул и встал. Мы с Тетау вышли на улицу и здесь распрощались. Еще одно запланированное мной на сегодня дело было сделано. И пришла пора вернуться на праздник. Однако перед этим есть одна мелочь. Придется заехать в свой столичный особняк, где я оставлю Дега и отправлю срочное письмо Керну, который должен взять за жабры шпиона Умесов. Может быть, он успеет его схватить. И только после этого мне можно будет опять влиться в свиту герцога Гая. Император к тому времени как раз направится в старый дворец, и надо бы на это посмотреть. Не потому, что мне интересен сам кортеж и его прохождение по проспекту Славы. Просто после этого начнется парад войск, которые поприветствуют своего государя. Вот это да, это мне по душе. Ровные полковые коробки, штандарты, боевые знамена и батальонные значки, трубы, барабаны и литавры, начищенное оружие и доспехи, грозный чеканный топот тысяч подкованных сапог и суровые воины в строю, глядя на которых, хочется верить, что империя выстоит и прогонит прочь старых врагов. А затем, словно птица Феникс, она возродится из пепла и вновь станет мощным процветающим государством, в котором правят закон и порядок, и где слово «дворянина» — это не пустой звук, а истина в крайней инстанции.